Девушка внутренне ликовала, этот идиот сделал все так, как было ей необходимо. Одно упоминание, что у нее на примете есть партия получше, чем он, и что этот человек полукровка, и этот идиот уже не может себя сдерживать. И куда пропала хваленая выдержка аристократов? Парень занес руку для ответного удара, а вот это уже неожиданно. Белла стиснула покрепче кинжал, что прятала в юбке платья. Ударить им она его не может, но если он сам напоролся ладонью на подставленное под нее лезвие, это будет целиком его вина. Неожиданно его руку перехватил материализовавшийся в зале Гарри. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 15. Северус с Лили расположились на пуфиках вокруг журнального столика в компании чистокровных их возраста. Закончив беседу с читой Танксов и набаловавшись с малышкой Дрой, которая спустя 5 минут захотела, чтобы ее лошадкой снова стал папа, Северус решил отвезти Лили в сад, чтобы побыть с ней наедине и похвастать, что он смог убедить Люциуса исполнить ее просьбу. Но не успели те выйти в сад, как перед самой дверью их перехватил Крауч-младший, предложив сыграть в увлекательную игру, требующую смелости и хитрости, коей оказалась бутылочка. Лили согласилась, перед тем как Северус успел послать Барти куда подальше. Она пошла в указанную комнату, а Северус сказал, что подойдет чуть позже, и отведя Крауча в коридор, где не ходят гости, схватил того за воротник и прижал к стене. Барти опешил, явно не ожидал агрессии от обычно спокойного Северуса. «Слушай меня предельно внимательно, Крауч. Я знаю, что бутылка будет зачарована, так что скажу сразу. Если Лили выпадет кто-то кроме меня или она выпадет кому-то другому, то тебе будет больно, очень больно. Ты меня услышал? Ха, хорошо, Северус, не горячись. Я тебя понял и сделаю все возможное». Снейп сильнее вжал того в стену и приподнял чуть выше. «Все возможное?» — угрожающим тоном спросил тот. «То есть, я хотел сказать, что гарантирую это», — пролепетал Крауч, подняв руки в примирительном жесте. «Вот и славненько», — Северус искренне и дружелюбно улыбнулся. «Тогда пойдем, нас, наверное, уже заждались». Крауч лишь тяжело вздохнул и, успокоившись, поплелся следом. «Ну, все уже здесь?» — нетерпеливо спросил один из парней, сидящих вокруг стола, и нетерпеливо крутил в руках бутылку. «Успокойся, сейчас подойдет Гринграсс и начнем», — ответил ему Крауч. И действительно, минуту спустя в комнату вошла весьма привлекательная молодая девушка лет 20. Она была одета в дорогое бежевое платье с тугим корсетом, который выгодно выделял ее пусть и небольшую грудь. У девушки были серые глаза и пшеничные волосы, что ручьями спадали до ее плеч. Осмотрев комнату, она направилась к компании, сидящей вокруг столика. «Извините за опоздание, у меня был один весьма занимательный разговор. Ты ведь позже нам расскажешь?» — спросил Туэйвери. «Конечно, конечно, полагаю, вам будет интересно. О, Северус, это правда ты? Здравствуй, Хелена. Как продвигается твое изучение артефакторики? О, весьма продуктивно. Ты так изменился с нашей последней встречи, малыш Северус». Девушка принялась гладить того по голове. Они так бы и продолжали мило беседовать под вопросительные взгляды остальных и под испепеляющие от Лили, но их прервал откашлившийся для привлечения внимания Крауч. «Полагаю, мы можем начать. Ой, простите, что-то я слегка забылась», — хихикнула девушка и села рядом с Лили. Северус наблюдал за Хеленой и понял, что совсем забыл про Лили. Он посмотрел на нее, но та, лишь гордо вздернув носик, демонстративно отвернулась. Вот теперь ему опять извиняться перед ней. Первой крутила Хелена. После 5 кругов бутылка остановилась и указала на Крауча-младшего, что сидел рядом со Снейпом. «Что ж, чистокровная курица, пока можешь жить, но только попробуй попасть на Северуса, и я тебе все патлы повыдергиваю», — думала Эванс, пока Хелена с Барти заходили в пустой шкаф. Северус засек 3 минуты, спустя которые из шкафа вышли красный, но довольный Барти, пытавшийся перевести дыхание, и озорно хихикающая Хелена, говорившая себе под нос что-то про хорошего, послушного мальчика. Следующий был черед Лили Эванс, сидевшей справа от Гринграсс. Она раскрутила бутылку и поняла, что не хочет отдавать свой первый поцелуй кому-то из этих чистокровных снобов. Паре, находясь в шкафу, не обязательно целоваться, Но парни в этом возрасте очень настойчивые, и она мало что сможет сделать, оказавшись с одним из них закрытой внутри. Лили осознала, что надеется, что ей выпадет Северус, он хороший и он ее не обидит. И вот бутылка опасно замирает, вновь указывая приблизительно в то же направление, но в этот раз указывает на Северуса. Лили пришла в себя, уже оказавшись вместе с ним в шкафу, и поняла, что совсем не против, если Северус проявит настойчивость. Она, конечно, посопротивляется для приличия, но чуть позже сдастся. Северус наклоняется к ней, но она, применив минимум силы, отталкивает его, закрывая лицо руками. Лили ждет, но проходит уже 30 секунд, а ее друг так и не предпринял новых попыток. «Попробуй еще раз», – тихо шепчет та. Северус сокращает дистанцию между ними, но руки подруги упираются ему в грудь. Парень аккуратно берет ее ладони в свою и заносит той за голову, прижимая девушку к стене шкафа, а второй рукой приподнимает ее подбородок к себе. Как известно, тело, прижатое к стенке, не сопротивляется. Лили закрывает глаза и тянется к Северусу, тот медленно наклоняет голову к ней. Их прерывает неожиданный стук в дверь. «Эй, Сев, ты тут? Ты срочно нужен!» «Мардрит, Люц, я был слегка занят. Какого дракла ты мешаешь?» Возмущался тот, когда дверь шкафа открылась. «У Гарольда Блэка дуэль, прямо сейчас, он назвал тебя своим секундантом, пойдем, Моргана». «Этот идиот опять вляпался во что-то», — говорил Северус, идя за другом, забыв отпустить руку Лили, та тихо следовала за ним, все еще отходя от происходящего в шкафу. «Наверное, надо было не сопротивляться и позволить ему поцеловать меня сразу», — думала Лили. «Мардрит, это карма. Надо было не мешать Блэку сосаться с кузиной», — пронеслось в голове Северуса. Дуэлянты встали по разные стороны от трансфигурированного из всякого хлама лордом помоста. Гости вышли в сад, готовые наблюдать за предстоящей схваткой. Как-никак, это развлечение не входило в основную запланированную культурную программу. К помосту подошел Аврор, вызванный Абраксасом Малфеем, чтобы в протоколе засвидетельствовать официальную дуэль, а не обычную поножовщину, пусть и с использованием магии. Лили остановилась возле Регулуса, который как раз закончил объяснять ситуацию Северусу и поспешил вернуться в строй гостей. Метрах в 20 Сигнус гневно что-то шипел дочери. Помолвка после публичного оскорбления, да еще и в таком тоне, больше даже не будет обсуждаться, но финт дочери ему явно не понравился. На балконе второго этажа в кресле с бутылкой дорогого вина расположился Том, у него место с наилучшим видом. Как и читы Лестринджи, еще одно преимущество быть приближенным к темному лорду. Секундантом Макнейра был его отец, который периодически прожигал взглядом Сигнуса с дочерью. Северус давал Гарри рекомендации, все же Макнейр уже 3 года как выпускник Хогвартса и наследник чистокровной семьи, коего с детства обучали различным проклятиям и часами тренировали в боевых чарах. Сражаться с ним будет довольно проблематично. И последнее. Заканчивал пояснение Северус. «Ну что еще?» – устало спросил дуэлянт. «Если кинуть в соперника Ректусимпру потомсика и снова Ректусимпру таким образом, чтобы они прилетели в противника почти одновременно, но строго одно за другим, шрам от пореза никак не удастся устранить, как и отсеченную таким образом часть тела не получится восстановить обратно», — сказал ему Снейп с улыбкой маньяка. «А ты опасный человек, Северус Снейп», — поднимаясь на помост, — проговорил Гарри. «Даже знать не хочу, как ты это выяснил. Это все детство в неблагополучном районе и многолетнее противостояние с квартетом идиотов». Регулус в это время старался объяснить Лили, почему же в этот раз необходимы секунданты и Аврор. «Это официальная дуэль в защиту чести Беллатрикс. Секунданты проследят за соблюдением правил с обеих сторон, а Аврор больше представитель министерства, чем защитник правопорядка в этой ситуации. Но разве Беллатрикс не может сама постоять за себя? Она же буквально вытирала соперниками пол в школе. Конечно, леди может сама становиться на свою защиту, но в таком случае правила более деликатны, и ее личное участие в официальной дуэли чревато последствиями». «Более деликатны. Последствия. Ты вообще о чем?» Регулус лишь тяжело вздохнул. «Если коротко, то заявление Макнейра – это невероятно сильное оскорбление, особенно для благородной леди, а этот идиот его еще и озвучил прилюдно. Такое можно только смыть кровью. Проверив его заявление касательно невинности Беллатрикс, дом Блэк упадет лицом в грязь. Так почему выходит Гарри?» Если леди хочет крови или смерти обидчика, то ее интересы должен представлять защитник мужского пола. Обычно это любой близкий родственник или супруг, реже любая заинтересованная в ее расположении личность. Дуэль с леди ведется до обезоруживания, кровопролития никто не допустит. А если дама все же решается защищаться сама и отмывать свою честь кровью соперника, то она принимает положение, равное мужчине, и ее можно вызывать саму. Никто из чистокровных никогда не будет вызывать на бой девушку без такого статуса. Подожди, ты хочешь сказать, что этот бой может закончиться? Летально для проигравшего, да, закончил вместо нее Регулус. Ты посмотри, как Белла с Сигнусом шипят друг на друга. Она явно не ожидала такого резкого поворота, а он, судя по всему, зол от того, что не смог вступиться первый, ну и еще от ее глупости, конечно. Почему нельзя просто опустить это все и сделать вид, что ничего не произошло, если уж все так опасно? Тогда Беллу никто не возьмет в жены, улыбнулся Регулус. Так и будет в девках до старости ходить. Соперники подошли друг к другу и после поклона начали расходиться по разным сторонам помоста. Парни приняли боевые стойки, ожидая команды к началу от Аврора. Внутренний гриффиндорец радостно оскалился, предвкушая хорошую схватку, и начал рассказывать коллегам по комнате, как он размажет соперника, на что услышал сдвоенное хвостуна за ним: «Не отвлекайся, идиот!» Аврор дал команду к началу, гости замерли в ожидании. Оппоненты не двигались, ожидая первого шага от соперника. На один миг Макнейру показалось, что глаза соперника блеснули змеиным зрачком, приняв изумрудный оттенок. Он атаковал первым несложной связкой из трех заклятий. Гарри принял два из них напротив, а третий отбил в соперника, тот без усилий блокировал его своим щитом. Схватка продолжалась. Соперники прощупывали защиту друг друга и старались подловить противника на ошибки. Гарри трансфигурировал из мелких камней, лежащих около пруда, в иглы и отправил в Макнейра вслед за связкой из двух сика и экспеллиармуса. Макнейр отразил заклятие, поздно заметив летящие иглы, и успел лишь закрыть лицо и часть туловища левой рукой. Все иглы вонзились вплоть дуэлянта. Гарри зловеще оскалился, в то время как лицо Макнейра исказилось от ужаса. Он несерьезно, правда. В панике думал он, быстро извлекая из руки иглы заклинанием. Как раз вовремя. Как только иглы покинули его руку, они сразу же превратились обратно в камни, и если бы Макнейр задержался хотя бы на миг, руку пришлось бы отращивать заново. Начался бой на истощение. Резерв Гарри был гораздо больше, но в него уже летели куча неизвестных проклятий, наверняка из семейной библиотеки. Избранный не знал их эффекты и как от них защищаться. Принимать каждое из них противо тоже выглядело не очень оптимистично, поэтому приходилось уклоняться. Блэк начал уставать. «А к черту все! Попробуй кастани свои проклятия с близкой дистанции!» Пошел ва-банк внутренний гриффиндриц, достав из ножен на поясе меч Годрика. Гароль трансфигурировал из ближайшей палки шпагу и, призвав ту в руку при помощи акция, принялся сокращать дистанцию. Соперник последовал его примеру, когда враг оказался слишком близко и уже не успевал кинуть в него что-либо. «Разве дуэль не магическая? Им можно использовать шпаги?» — спросил кто-то из гостей. «Ну так, они трансфигурированы, так что все в порядке», — ответили ему. Началась схватка уже холодным оружием. Да и вряд ли они могут без палочковой магии использовать что-то серьезное. Гарри даже спрятал палочку в рукав, чтобы не мешалось. Он не мог, прозанимавшись фехтованием пару месяцев, тягаться с наследником аристократического семейства, однако дуэли со Снейпом его кое-чему научили. «Тебе не одолеть меня, полукровка. Я учился фехтовать у лучших мастеров Европы, а я учился драться в подворотнях. Люмос Максима», — поднес Гарри свободную ладонь к лицу противника, внутренняя ее сторона начала светиться. Яркая вспышка света на миг ослепила Макнейра, он пропустил удар кулаком в челюсть и упал на пол, выронив шпагу. Гарри использовал на нем связку, рекомендованную Снейпом, с такого расстояния соблюсти необходимые условия будет нетрудно, после чего он обезоружил соперника экспеллиармусом. Аврор констатировал победу Гарри, а щеку его противника теперь украшал вертикальный порез. Секунданты не имели претензий, хотя на лице Макнейра-старшего читалась тихая ярость. Гости начали аплодировать победителю, всюду слышались овации и восторженные выкрики. «Я не считаю вас врагом, мистер Макнейр, но сегодня вы поступили неподобающе человеку вашего статуса. Надеюсь, этот шрам будет напоминать вам о вашей ошибке, в результате чего вы не допустите подобного впредь». На миг глаза Гарри снова блеснули змеиным изумрудом, и он протянул вставшему Макнейру руку для рукопожатия. «А ты хорош, полукровка. В следующий раз я не проиграю тебе так просто», усмехнувшись, сказал соперник и пожал Гарри руку. Гости поддержали радостный смех, оба бойца смогли сохранить лицо. Гарри поднял взгляд на темного лорда, стоявшего на балконе. Тот улыбнулся и отсалютовал победителю бокалом. Соперники разошлись, Аврор выполнил свою работу и покинул Мэннер. 10 минут спустя, одна из комнат Малфой Мэннера. Сигнус Блэк сидел в кресле около камина и медленно попивал огневиски из бокала. Рядом радостно крутилась его младшая дочь. Ох, и устроила же она сегодня представление. Он мог просто сразу же объявить о разрыве помолвки и повлиять на Макнейра-старшего, чтобы его сын публично принес извинения, и инцидент был бы исчерпан. Но нет, у молодняка забушевали гормоны. Молодняку подавай дуэли, Мордрит. Сигнус осушил бокал. На подлокотник кресла села Беллатрикс и, обхватив отца руками за шею, пропела. «Папочка, надеюсь, Гарри доказал, что достоин, и ты одобришь наш с ним будущий союз». Блэк лишь тяжело вздохнул. «Что случилось? Да вот думаю о том, что ему надо предложить сумму в твоем приданом в несколько раз больше стандартной, иначе он не согласится взять в жены такую оторву, как ты, доченька». Сигнус устало потер переносицу, но увидев возмущенное личико дочери, засмеялся. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 16. Малфой Мэннер, этот же вечер. Джеймс Поттер сидел в компании лучшего друга Сириуса и товарища по факультету Фрэнка Лангботтема. Компания мародеров, само собой, была неполной, видно, Малфой посчитали Римуса и Питера недостойными для появления на столь чудесном мероприятии, хотя, исходя из подсмотренного списка гостей, можно было сказать, что на празднестве присутствовала чуть ли не половина магической Британии. Джеймс вынужден был воспользоваться мародера-заменителем в лице Фрэнка, не то чтобы Поттер его недолюбливал, просто Лангботтем был, по его мнению, уж слишком правильным. Однажды на одном из первых курсов тот даже заложил их декану. Сириус восхищенно обсуждал с Фрэнком прошедшую дуэль, как его кузен размазал соперника, и как сам Сириус повторил бы его деяние, если бы успел первый за нее вступиться. Про то, что буквально месяц назад они обсуждали, какая же Беллатрикс сука, и что ее наверняка пускает по кругу половина приближенных к темному лорду, они успешно забыли. Поттер смотрел на Лили Эванс, которая что-то активно обсуждала с сегодняшним героем дня и радостно смеялась каким-то его шуткам. Лили держала в руках несколько павлиньих перьев и явно не спешила выпускать те из рук, сколько бы Джеймс ни думал над этим, но необходимость в них для Лили за последние минут 10 так и не понял. К Лили с Гарри подошел Регулус и, судя по его виду, чем-то поинтересовался. Эванс начала что-то ему объяснять, активно жестикулируя, но Регулус, вероятно, так ничего и не понял, а затем, не подав виду, поспешил ретироваться. «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на ним улыбающиеся Лили. Они наблюдали, как Северус метался между компаниями гостей в поисках кого-то, полы его мантии красиво левитировали следом. Сегодня его внешний вид был очень приближен к образу ужаса подземелья. Гарри вспомнил, как именно с этим персонажем Снейпа ассоциировали некоторые маглорожденные студенты, которые и дали ему эту кличку. Сальноволосый ублюдок, конечно, прижилась значительно лучше. Он просто напел знакомый мотивчик из мультика, просмотренного в детстве, а девушка неожиданно его подхватила. Так началась их увлекательная игра. Ребята напевали этот мотивчик и прятались от явно искавшего Лили Снейпа. Регулус, конечно, пытался выяснить причину их восторга, и Эванс даже старалась ему все объяснить. А что чистокровный Регулус так ничего и не понял, они не удивились. Ну ничего, им и вдвоем весело. Джеймсу Поттеру явно не нравилось, что девушка, на которую он заявил права, еще на первом курсе проводит свое время в компании слизеринцев, если не с Нюнчиком, то с этой пожирательской подстилкой Беллатрикс или с этим мутным Гарольдом. «Не нравится мне этот тип», — проговорил Джеймс, указывая взглядом в сторону Лили, которая в этот момент пыталась забрать из рук Гарри предварительно отобранные у той перья. «Джеймс, твоя ревность ко всем приближенным к Эвансу уже вызывает раздражение, до прошлого года это еще было забавным, но в этом году она уже всем надоела. Ты должен наконец понять, что Эванс тебе не принадлежит. Да и Гарри абсолютно нормальный, судя по тому, что я о нем слышал, не вижу никаких причин для твоих подозрений», — закончил свои нравоучения Лонгботом. «Ну да, он просто обыкновенный школьник, который только что отделал мага, которого почти никто другой на его месте победить бы не смог. Да и легенда его подозрительная, слова Поттера сочились ядом, но действительно заставили его собеседников задуматься. Ну я думаю», — начал говорить Сириус, но был прерван плюхнувшимся в соседнее кресло Северусом. «О чем говорите, благородные господа гриффиндорцы?» — спросил тот. «Чего тебе нужно, Снейп?» — попытался нейтральным тоном спросить его Сириус, но явно не преуспел в этом. «О, я всего лишь стараюсь сойти за своего в компании чистокровных наследников, в будущем пригодится. Ну как, получается?» «Пока да», — ответил ему Фрэнк, перед тем, как его коллеги по факультету успели сказать Снейпу что-то оскорбительное. «Надо же! Всего лишь стоит поменять внешний вид, и всем наплевать на твои таланты и социальный статус в этом окружении. Если они точно не знают, кто ты такой, то спокойно сойдешь за своего. Ну, то, что ты сейчас чувствуешь себя в своей тарелке, не меняет того факта, что ты всего лишь нищий полукровка, да еще и урод», – прошипел Поттер. Глаза Северуса опасливо сузились, но он проигнорировал явную провокацию. «Так о чем вы тут говорили?» – спросил Северус. «Что? Нечего ответить на мои слова, Нюнчик. Разумеется, есть. Помост еще не исчез, но я полагаю, что тебе явно не хочется быть униженным перед всеми этими людьми, а главное, перед родителями, да и мне не хочется привлекать к себе лишнего внимания. Так что давай сделаем вид, что ты ничего не говорил, абсолютно спокойно, подобно тому, как он тихо и угрожающе будет говорить со своими учениками в школе», — ответил Снейп. «Мы говорили о том, что некий Гарри из дома Блэк, уж очень подозрительная личность, вызывающая множество вопросов», поспешил разрядить обстановку Лонгботом. «И чем же? Да хотя бы тем, что он, волшебник, живший у какой-то женщины тут в Англии, но так и не получил письмо из Хогвартса», ответил ему Джеймс. «Ты забываешь, что эта самая женщина, вдова сотрудника отдела тайн, того самого отдела, существование которого было официально прекращено указом министра магии в веке так еще 18, но как видишь, который спокойно функционирует до сих пор, из чего бы ей несколько лет воспитывать, обучать и содержать непонятно кого», вступил в разговор Сириус. «А ты сам подумай, одинокая женщина, без детей, а тут в ее жизни появился тот, кто может заменить ей сына, зачем ей отпускать его от себя на 9 месяцев каждый год? Найти способ обойти письмо той, чей муж долгие годы работал в отделе тайн, не очень сложно, судя по всему, и только ради этого», — изумился Сириус. Поттер кивнул. «Мордрит». Северус устало потер виски. «И по этим двум текут половина учениц Хогвартса. Слухи про то, что вы их всех перетрахали, точно про вас двоих. Что ты хочешь этим сказать?» — спросили они одновременно. «Да то, что у вас с появлением волшебной палочки за ненадобностью атрофировался мозг, ведь вы не утруждаете себя мыслительным процессом», — Фрэнк попытался скрыть смех в кашле, Снейп продолжил пояснять. «Итак, что у нас есть? Одинокая женщина, недавно овдовевшая, одна штука, юнец, которого она приютила и который бесконечно благодарен ей, одна штука, и наконец дом, в котором они живут несколько лет одни и из которого она его не выпускает, тоже одна штука, и целая гора контрацептивов. Конечно, это лишь мои догадки, но дополнительная мотивация у этой женщины была. А как ты объяснишь его победу? Так же, как и свою над тобой. Ты меня недооценил, за что в очередной раз и поплатился, как и Макниер недооценил Гарри». Северус заметил, что Альфред Блэк снова навязывает свое общество его матери и поспешил покинуть компанию гриффиндорцев перед тем, как кто-то из них успел задать ему очередной глупый, по его мнению, вопрос. Джеймс не упоминал вслух то, что ему не нравится больше всего в появлении Гарри. Неожиданно Снейп перестал быть ничтожным оборванцем, и им даже интересуются некоторые девушки. Лили стала чаще общаться со Снейпом и даже другими слизеринцами, а отношения самого Поттера с рыжей красавицей в этом году просто отвратительные. Непонятно кто, взявшийся непонятно откуда, меньше чем за месяц стал новым королем Слизерина, да и по слухам, сам очень силен и талантлив. Даже мародеры теперь посещают его дуэльный клуб. Слизерин теперь почти не враг другим трем факультетам, хотя его все так же не очень жалуют. Теперь все просто стараются не идти на конфронтацию, а младшекурсники даже смогли построить дружбу с маленькими змейками. А все это случилось сразу же после появления этого типа. «Кто же ты такой на самом деле, Гарольд Блэк?» – тихо спросил самого себя Джеймс. К Гаррис Лили подошла неимоверно довольная и загадочно улыбающаяся Беллатрикс с тремя бокалами. Северус после разговора с Гриффиндорской компанией наследников куда-то спешно ушел, и, к сожалению, с его уходом они потеряли всякий смысл своей пусть и увлекательной, но глупой забавы. «Моя леди, не поясните ли вы ничтожному мне причину вашего приподнятого настроения? Я полагал, что ваш разговор с отцом будет состоять исключительно из нравоучений, но, вероятно, я ошибся в своих выводах», — обратился к ней Гарри, та в ответ одарила его обворожительной улыбкой и передала друзьям напитки. «Нравоучения закончились еще до того, как вы вышли на помост, мой лорд. Мы с отцом лишь обсуждали текущие перспективы поиска более выгодной партии для меня, поскольку прошлый жених самоустранился. Нашими с вами общими усилиями, конечно». Беллатрикс подыграла ему, а Лили не могла понять причину обращения «мой лорд Гарри». Она не слишком хорошо разбиралась в родословных чистокровных семей Британии, но из рассказов Сириуса знала, что титул лорда сейчас за его отцом и будет унаследован Сириусом или Регулусом, а уж никак не Гарри. Неужели слухи о тайных планах Блэков о возвышении Беллатрикс и ее дальнейшем браке с Гарри правда? Это могло бы объяснить многое произошедшее этим вечером. «И к какому результату вы пришли после обсуждения?» – спросила Беллу девушка. «Вероятно, после произошедшего сегодня количество желающих заполучить меня в супруги может поубавиться. Опасаясь этого, отец незначительно увеличит мое приданое». «Незначительно, это до какой суммы, если не секрет?» – продолжила уточнять Лили. Беллатрикс дождалась, пока они начнут пить напитки, после чего ответила. «До 20 тысяч галлеонов и, возможно, некоторые магические артефакты сверху, но это зависит от того, как хорошо будет торговаться потенциальный жених». Белла ответила тоном, которым озвучивает абсолютно известный факт, но мигом спустя ее спокойное лицо расплылось в улыбке, когда ребята поперхнулись напитками. Лили даже закашлялась, из-за чего Гарри пришлось постучать ей по спине, позже Беллатрикс сохранит это воспоминание в свой думосброс. Гарри после оказания помощи ушел в астрал. За турнир трех волшебников, который подвергает участников смертельной опасности и который не раз заканчивался летально, да еще и длился почти целый учебный год, приз составил 1000 галлеонов, а тут предлагают 20, да еще и с Беллатрикс в придачу. Похоже, ему придется еще не раз защищать честь кузины на дуэли ради устранения потенциальных конкурентов. Мордрит, он сейчас сам пойдет к Сигнусу, а я думала, что это просто слухи про большое приданое. А сколько тогда дают вместе с обычной чистокровной ведьмой? Ну, Блэки, например, обычно дают 4000, но мы же довольно древний и состоятельный дом. Малфой вот получил 6, Тонкс 4. Это скорее для показа статуса и влияния семьи. Нормой считается сумма от 1 до 2000 за чистокровную, хотя многие готовы заплатить и больше, чтобы отдать дочь за наследника другого дома. «Сколько получил Сигнус за твою мать?» – поинтересовался Гарри. Мама как-то похвасталась, что за нее дали 5, больше, чем суммарно за двух ее сестер. Это до сих пор ее любимая тема для подколок над ними. «Я смогла не только повторить, но и превзойти ее успех», – она стрельнула глазами в Гарри. «В будущем, разумеется, теперь уже Лили пребывала в состоянии прострации. Пусть эвансы и состоятельные, но они могли, и наверняка чистокровным подавая еще большую сумму за плохой товар, а 2000 галлеонов и так слишком много. Северус рассказывал, как уважаются традиции в чистокровном обществе. Да и он сам в последнее время стал завидным женихом. Странно, но ходят слухи о потенциальном получении им титула лорда-принца. Лили может его потерять. Что, если сумма в ее приданом его не устроит? Что, если родители сучки Стоун предложат ему золотые горы и он согласится? Нет, она этого не допустит. Если понадобится, она займет деньги у всех подруг. Нет, она даже готова ограбить Гринготтс, но Северуса она просто так не отдаст. Так, она отвлеклась от разговора. Лили похлопала себя по щекам, чтобы прийти в норму. Гарри с умилением наблюдал, как слабо его мать переносит алкоголь даже в таких незначительных количествах. Если бы Джеймс Поттер знал, к каким мыслям в голове Лили приведет огневиски, подлитые им в пунш, он бы больше никогда в жизни не шутил. Беседа ребят продолжалась, и первым, что услышала рыжая после своих процедур, было: «Танксу дали 4000. Разве Андромеда не сбежала из дому вместе с ним?» «Сбежала, но поженились они по всем магическим законам, и хотя ее выбор никто не одобрял, но традиции семья соблюла, и не пошли слухи про то, что Тонкс затеял все ради денег». «Пошли», Белла озорно улыбнулась. Меди стоило невероятных усилий убедить Тонкса принять деньги, не знаю, чем она угрожала, но неделю спустя он согласился, а вся сумма сейчас лежит в банке на счету на имя некой нимфодоры Тонкс. На этом фоне ситуация выглядит очень забавно. Видимо, Блэки не настолько злые темные маги, как о них говорит репутация их дома. «Трисес, это наш секрет». Чуть позже компанию нашел Северус, и остаток дня они провели вчетвером. Периодически Снейп их покидал, когда ему казалось, что Альфред в очередной раз пытается не к месту навязать его матери свое общество. Одним из таких моментов воспользовалась Лили. Она хотела получить интересующую ее информацию и видеть картину целиком. Кто, как не старые близкие друзья ее друга, помогут ей в этом? «Нарцисса, Люциус, могу ли я отнять у вас пару минут вашего драгоценного времени?» — поинтересовалась у молодоженов девушка. «Конечно, мисс Эванс. Любой каприз для спутницы друга семьи», — первая ответила нарцисса и потащила супруга вместе с ними в сад. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил ее Люциус. «О мисс Хелене Гринграсс, что вы можете сказать про нее?» «Мисс Хелена, младшая дочь нынешнего лорда Гринграсса, незамужняя, училась на Слизерине на курс младше нас. Гринграссы соблюдают нейтралитет. Извините, я неправильно выразилась. Как она связана с Северусом?» — поправила свою оплошность Лили. Малфой и понимающий переглянулись между собой, и Люциус продолжил: «Однажды, уже после завершения учебы, мне пришло письмо от Северуса. В нем он мне рассказывал о невероятно доброй и хорошей старшекурснице, кое, как вы можете догадаться, и оказалась мисс Гринграсс. Как я выяснил позже, она зашила ему порванную мантию и рубашку, закончила за мужа нарцисса». «И все?» — удивилась Лили. «Да, возможно, вы не знали, но после нашего сессии выпуска пребывание Северуса в школе уже не было столь приятным, как на первом курсе. Одежда наверняка развалилась бы окончательно после очередной трансфигурации, а тут красивая старшекурсница сама предложила ему помощь. Я помню, он упоминал о ней почти в каждом своем письме. И что в этом такого? Маги редко предпочитают работу руками заклинанием, а мисс Гринграсс потом пару дней ходила с пробитыми иглой пальцами. Вы сами не могли предложить ему помощь?» — поинтересовалась Лили. «Я и предлагал, мисс Эванс», — старался скрыть раздражение в голосе Люциус. «Но вы знаете Северуса, он редко может переступить свою гордость и принять постороннюю помощь, особенно когда это касается финансового положения его семьи. Все, что мне удалось тогда, так это подарить ему хорошую мантию на Рождество с таким набором зачарований, чтобы смогла прослужить ему максимально долго. И как мне известно, он носил ее до конца своего 4-го курса». Разговор был прерван появившейся матерью Люциуса, сообщившей, что скоро гости начнут расходиться и молодоженам следует с ними попрощаться. Малфой отправились выполнять свои обязанности, а Лили поспешила найти друзей. Возвращались обратно они уже каминами. Перед тем, как бросить порох в камин, ребята обратили внимание на загадочную ухмылку Снейпа. Альфред Блэк, держащийся за окровавленный разбитый нос, и Джеймс Поттер, сверливший взглядом затылок Гарри, остались незамеченными. Ребята поспешили разойтись по гостиным. Белла с Гарри под руку отправились в подземелье, не забыв в очередной раз заглянуть в нишу за доспехом. Северус предложил Лили проводить ее до гостиной Гриффиндора, на что она и согласилась. Время было уже позднее, так что уставшие за насыщенный день подростки не утруждали себя разговорами, вид Лили был очень задумчивый. Вот они подошли к портрету полной дамы и попрощались. Напоследок девушка, набравшись смелости, поцеловала друга в щечку и поспешила скрыться в гостиной. Северус пару минут не мог прийти в себя и стоял, тупо уставившись в портрет. Из прострации его вывел откашлившийся Фрэнк Лангботтом, шедший в гостиную своего факультета. Снейп глупо улыбнулся и положил ладонь на ту самую щеку, после чего отправился в гостиную. По пути он услышал странные тихие звуки, доносившиеся из ниши за доспехом, и заметил там целующихся Блэков. Снейп, помня о карме, не стал в этот раз их прерывать и поспешил продолжить свой путь. Пара прервала поцелуй, воздух снова закончился. Заметив уходящего Северуса, Беллатрикс наложила чары отвода глаз и тишины, после чего они продолжили. Гарри принял на себя инициативу в очередной игре языками и вновь углубил поцелуй. Девушка встретила его язык своим. Мигом позже она взяла в руки одну из его ладоней и разместила у себя на груди. Избранный понял желание партнерши и принялся нежно ласкать ее грудь рукой, а свободный приобнял Беллатрикс за талию, втиснув девушку ближе к себе. Ответом ему был тихий стон удовольствия прямо ему в губы. Парень спустился ниже и начал покрывать поцелуями ее шею и ключицы, на что Беллатрикс застонала вновь. Гарри улыбнулся и вновь вернулся к ее распухшим от длительных поцелуев устам, а затем, нежно укусив за ушко, прошептал: «Сегодня моя очередь оставлять у тебя на шее свидетельство о собственности, верно?» Гарри вновь наклонился к шее, чтобы оставить там засос. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 17. Самый обычный учебный день, Хогвартс, начало ноября. На смену относительно теплым денькам пришли холода, и дети все больше времени проводили исключительно в замке, избегая сырой и холодной шотландской погоды. Количество участников дуэльного клуба в связи с этим увеличилось, а женская часть учеников даже смогла сформировать клуб танцев под кураторством декана Гриффиндора. Мужская часть учеников теперь боялась не быть размазанным на дуэльном помосте во время занятий, а быть утащенным своей второй половинкой в тот самый клуб танцев. Среди студентов ходили слухи о том, что парни, посетившие этот клуб, больше никогда не были прежними. Участи посетить его не избежала и наша компания. Беллатрикс заявила о необходимости уметь танцевать танго, поэтому Гарри, Северус и Регулус отправились проходить паломничество сквозь бездну страданий. Лили, Рейвин и Белла были довольны тем, что их близкие друзья будут заняты еще чем-либо помимо своих дуэлей. Даже пару раз пришел Сириус с Марлин под ручку, но на этом все и закончилось. Регулусу, несмотря на наилучшую подготовку, полученную дома, и без того хорошие танцевальные навыки, приходилось тяжелее всего. Рейвин пригласила на занятия сестру Катрию, а учитывая вечный дефицит мальчиков на любых занятиях по танцам, судьба Регулуса была предопределена. Этот клуб тоже стал довольно популярным, дополнительное развлечение и способ занять себя пришлось по вкусу многим ученикам. На самом деле Беллатрикс Блэк преследовала совсем другие цели, начав посещение этих уроков. Танго был более тактильным танцем, на что и был расчет. Она уже давно была готова зайти дальше в отношениях с ее парнем, но тот либо не замечал ее намеков, либо, казалось, и вовсе их игнорировал, будто бы боялся близости, что было для девушки невероятно обидно. Все попытки поговорить на эту тему обычно приводили к быстрой смене сути разговора еще на стадии намеков. Открыто сказать о желании какой-либо большей физической близости девушки, несмотря на прямоту и темперамент, не позволяло воспитание. Вот парочка и мучилась. Внутренний слизеринец сидел за столом и перебирал очередной пыльный фолиант, параллельно выписывая необходимую информацию в блокнот. Рядом плюхнулся в трансфигурированное из воздуха кресло внутренний гриффиндрец. Поняв, что очередного разговора не избежать, он решил перейти сразу к делу. «И что ты от меня хочешь в этот раз? Ты должен поговорить с ней, про близость», как бы невзначай ответил тот, отвернув голову, чтобы румянец на его щеках не был заметен, и начал протирать меч Годрика. «Не помню, чтобы разъяснительные беседы с девушкой Тушки были моей обязанностью». «Да брось ты», — бойко ответил ему Гриф. «Я бью морды, ворон умничает и учится, а ты хитро выходишь из ситуации и ведешь активную дипломатию. Ты хитрый и изворотливый, это как раз по твоей части».